Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі ў студыі Сяргей Шупа. Хвілін праз 10 запрашаем вас у нашу вольную студыю на сустрэчу з мастаком Міколам Купавам. А зараз абяцаныя званочкі. Слова Яну Максімюку. Добры дзень. З вамі вітаецца Ян Максімюк. Надвор'е ў Празе папсавалася. Пачалі ісці асеннія дажджы, час-часам са снегам. Нічога дзіўнага, што і настрой пры такім надвор'і псуецца. Вось я, у адрозненні ад маіх калегаў, якія са званочкамі не працуюць, каб паправіць свой настрой, заглядваю скрыначку з тэлефанаваннямі. І першае, чаго шукаю, гэта кароткае тэлефанаванне ад аднаго нашага сталага слухача, які нязменна не дазваляе апусціцца нам у адчай і смутак. Вось і на гэтым тыдні згаданы слухач парадаваў нас сваёй кароткай, аптымістычнай высновай. Нам, беларусам, любая опаснасць не страшна, так как мы находзімся в надёжных руках Лукашэнкаў, бацькі і сына. Праўда, што аптымістычны званочак слухач нам не паведаміў, каторы сын Лукашэнкі маецца на ўвазе. Няўжо ў пяцігадовага Колі таксама надзейная рука, як у бацькі, але гэта не так і важна. Тым больш, што некалькі дзён раней гэты самы верны слухач таксама нас падбадзёрыў. Александр Григорьевич Лукашенко для Беларусі – это Сталін сегодня. Ну, дзякуем на добрым слове, спадар. Званіце нам далей. Падкажыце, хто будзе для беларусаў Сталінам заўтра і паслязаўтра. А адна спадарыня, наадварот, заўзялася, каб псаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне, Яна Максімюка. Яе званочкі я адслухоўваю наогул пад канец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую, калі трэба жахацца, бедаваць і адчайвацца. Ян Максімюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками. А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'яўляецца маёй, як казаў Кашпіроўскі, устаноўкай. Мэта ў мяне, так бы мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага. По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем ее с великим захоплением. Только не зрозумела, чего переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но чего вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратавання сваіх белых сародзічаў на Беларусі, каб не звялася ўвогуле белая супольнасць. Рэжым жа ў першую чаргу знішчае белых птушак, душыць іх, перафарбовае ў чорны колер. Дзякуй за ўвагу, Надзея, горад Мінск. Дзякуй, у тым той справа. Я не хачу, каб беларусаў перамалёўвалі ў чорнарусаў, або ў сумнарусаў, або ў адчайрусаў. Давайце менш плакаць. Давайце ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку, маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось паслухайце, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю. Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дажджусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк, Ларыса, горад Мінск. Давайте подыхаем свежим поветром, хоть трошки, хоть на просторы 10 хвилинов, у яких змяшаются звоночки. А кто хочет поплакать и пожуриться, дык нехай шукая настрою у звонках на свободу, якія гучать у суворые обуденные дни. А мы ж тут про недельцы. У папярэдняй перадарцы я попрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача. Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Нина Ярмалинская с Салігорска, а еще спадар Анатоль и одна спадарыня, якая себе не назвала, запропоновали, каб мы у звоночках не звертали уваги на телефонованні, у яких сыплются образы на головых журналистов свободы, а говорили только с тими, кто подает свое имя и прозвище и ведет себе больш-менш корректно. А что про эту пропанову думаете вы? Ці готовые белорусы до того, каб звонить на свободу и называть свое сапраўднае имя? Позвоните, калі ласка. А теперь давайте покинем, так сказать, наши внутренние проблемы. Кого цитовать у звоночках, а кого не. И перейдем до проблем у больш масштабных. Найбольш телефонования на минулым тыдні, что и не дзивно, было про перапис и про родную мову белорусов. Один из наших слухачов потелефоновал нам и сказал, что у белорусов на сам речь двухязыкая мова. Як вам это подобается? Як на мой розум? Добра, что не сказал трохязыкая. А то что было пробить с тем, какие запасный язык мают, але только один? Як им дать рады со словами, якія потребуюць ажно трох языков? Інші звоночок бярэ ў оборону президента и яго, так бы мовіць, трохязыкую мовную ситуацию дома. И гэты звоночок ставить стан родной мовы у прамую залежность от стану диктатуры. То бок, чем больше диктатуры, тем больше белорусской мовы. Не верите? Дык послухайте. Я хочу сказать, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали говорить только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Зразумели? Я з большага. Але основный тезис для мяне ясны. Усе, яким болит душа за стан белорусской мовы в Республіцы Беларусь, повинны попросить президента, каб ён перестал прикидываться и стал сапраўдным диктатором. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі. Мене здзівіў званочек аднаго гражданіна. Ну, я слова рускае на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Где же он работал? У меня, у бабы, пенсия 470. Я ж рабила, я в двух местах рабила. Рабила целый день и зарабила хорошую пенсию, а подруга моя и того больше. А ты, мужик! Ну так, ясно. Гультаям легко только в молодости, а в пенсийном возрасте приходится расплачиваться за молодое гультайство. Правильно я вас разумел? Мушу, однако, сказать, что на своем веку, а прожив я уже не так и мало, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, то каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Менску адна наша прыхільная слухачка. Я лечу, придет день, и свободе дадут Нобелевскую премию. Бо люди идут сюда со своей болью, як на исповедь. Город Минск, Ганна Васильевна. Ви не сказали, у галіні якої науки ми можемо отримати гэтую премію. Я особисто хотів би отримати Нобелевскую премію у галіні публічної комунікації. Але таких, на жаль, не дають. Тому я, мабуть, задоволюся б і премією міру. Не ведаю, як мої колеги. В кожним разі дякуєм. І мир вашим домам і домовкам. Заставайтеся со свободой. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. На хвалях Радіо Свобода прогучала передача Яна Максимюка «Званочки». Автор передачи розвітується з вами до наступної неділі.